Глава 5. К 17 годам тщедушная долговязая девочка превратилась в женщину. Лицо Лары носило печать ее шотландских предков. Гладкая, словно светящаяся кожа, изогнутые дугой тонкие брови, серые, как грозовое облако, глаза и копна буйных черных волос, да еще выражение глубокой печали, которое, казалось, не покидало ее, будто трагическая история ее народа стала частью ее существа. От лица Лары Камерон было трудно отвести глаза. Большинство постояльцев жили без женщин, если не считать девиц из заведения мадам Кристи, да проституток из других публичных домов, так что, естественно, молодая красивая девушка стала объектом их влечения. Они то и дело зажимали ее в углу на кухне или в своих комнатах, когда она делала там уборку, и страстно нашептывали: «Ну, почему бы тебе не быть со мною поласковее? Я мог бы многое для тебя сделать». Или: «Ведь у тебя нет парня, а? Давай, я покажу тебе, что такое настоящий мужчина». Или: «Как насчет поездки в Канзас-Сити? Я собираюсь туда на следующей неделе и буду рад взять тебя с собой». После подобных попыток того или иного жильца затащить ее к себе в постель, Лара заходила в комнату, где лежал ее беспомощный отец, и говорила: «Ты ошибался, папа! Все мужчины хотят меня!» И уходила прочь, а он только изумленно смотрел ей вслед. Джеймс Камерон умер ранним весенним утром, и Лара похоронила его на кладбище Гринвуд. Кроме нее, проводить его в последний путь пришла только Берт. Слез не было. Вскоре в общежитии появился новый постоялец, американец по имени Билл Роджерс. Это был приветливый старик лет 70, толстый и лысый, да к тому же большой любитель поговорить. После ужина он нередко оставался, чтобы поболтать с Ларой. — Черт побери, — сказал он как-то, — ты слишком хороша собой, чтобы торчать в этом захолустье. Тебе надо ехать в Чикаго или Нью-Йорк. Самое время. — Я и поеду когда-нибудь, — проговорила Лара. — У тебя вся жизнь впереди. Ты хоть знаешь, что ты от нее хочешь? — Хочу стать владельцем. — Ага. Владельцем всяких там красивых нарядов и... Нет. Земли. Я хочу владеть землей. У моего отца никогда ничего не было. Всю свою жизнь он прожил на подачки, которые получал от других. Лицо Билла Роджерса просияло. «Недвижимость — это тот бизнес, с которым я когда-то имел дело». «Правда?» — удивилась Лара. «У меня были дома по всему Среднему Западу, даже несколько отелей». Голос его сделался печальным. «И что же случилось?» Он пожал плечами. «Жадный стал, взорвался, все потерял. Эх, золотое было время». После этого они почти каждый вечер вели беседы о недвижимости. «Первое правило», — втолковывал ей Роджерс, — «в делах, касающихся недвижимого имущества, это ЧД. Запомни это». «А что такое ЧД?» «Чужие деньги. Почему выгодно иметь дело с недвижимостью?» «Потому что правительство разрешает получать доход от роста и амортизации, в то время как твои активы постоянно увеличиваются. В этом бизнесе самыми важными являются три вещи: место и еще раз место. Прекрасное здание на пустом холме — выброшенные деньги, а паршивенький домишко в деловой части города — может сделать тебя богатой». Роджерс рассказывал Ларе о залогах, рефинансировании, использовании банковских суд. А она слушала и вникала, и запоминала. Она как губка впитывала в себя капли знаний. «Как тебе известно, — заявил однажды Роджерс, — В Глейс-Бэй острая нехватка жилья, что открывает великолепные возможности. Будь я лет на 20 помоложе... С тех пор Лара смотрела на Глейс-Бэй уже другими глазами, представляя, как встают на пустырях здания офисов и жилых домов. Это приводило ее в трепет, но это и удручало ее. У нее были мечты, но не было денег на их осуществление. В тот день, когда Билл Роджерс уезжал из города, он на прощание сказал: «Запомни, чужие деньги». Удачи тебе, малышка. Через неделю в общежитии поселился Чарльз Коэн, маленький человечек лет 60, чистенький и опрятный, одетый в добротный костюм. Сидя за столом с другими жильцами, он почти ничего не говорил и казался завернутым в кокон своего собственного мира. Коэн наблюдал, как Лара бегает туда-сюда, улыбался и никогда ни на что не жаловался. — Как долго вы собираетесь прожить у нас? — спросила его Лара. — Еще не знаю. Может, неделю, а может, месяц или два. Чарльз Коэн был для нее загадкой. Он совершенно не походил на остальных постояльцев, и Лара пыталась догадаться, чем он занимается. Было очевидно, что Коэн не имел никакого отношения ни к шахтерам, ни к рыбакам, да и на торговца он не слишком-то смахивал и казался благороднее других, образованнее. Он сообщил Ларе, что хотел устроиться в отеле, но там не оказалось свободных мест. За ужинами и завтраками он почти ничего не ел. «Не найдется ли у вас немного фруктов?» — извиняющимся тоном говорил он, — или каких-нибудь овощей. — Вы сидите на особой диете? — поинтересовалась Лара. — В некотором роде, — замялся Коэн. — Я, видите ли, употребляю только кошерную пищу. Пища, особенно мясо, приготовленное по еврейским религиозным обычаям. А в Глейс-Бэй, боюсь, таковой не имеется. Вечером следующего дня, когда Коэн пришел на ужин, Лара поставила перед ним тарелку с бараньими отбивными. — Прошу прощения, — озадаченно проговорил он. — Я не могу есть это. Я думал, что объяснил. Да — Да-да, это кошер. — Что? Я нашла в Сиднее магазин, где продается кошерное мясо, и купила это специально для вас. Так что приятного аппетита. Ваша плата включает двухразовое питание. Завтра я приготовлю вам стейк. После этого, как только у Лары появлялась свободная минутка, Коэн под всякими предлогами старался заговорить с нею. Его восхищали рассудительность и независимость суждений девушки. Однажды Чарльз Коэн по секрету рассказал Ларе, что он делает в Глейс-Бэе. Я работаю в Continental Supplies. Это была известная общенациональная компания, имевшая сеть магазинов. А здесь я для того, чтобы подобрать место для нашего нового универмага. Здорово! — воскликнула Лара. Я же знала, что он приехал в Глейс-Бэй по какому-то важному делу. Вы собираетесь строить здание? Нет, для этого мы найдем кого-нибудь еще. Мы ведь только арендуем наши магазины. В 3 часа ночи Лара внезапно проснулась и села на кровати, чувствуя, как бешено колотится сердце. Неужели ей все приснилось? Нет, ее мозг лихорадочно соображал. Она была слишком взволнована, чтобы снова заснуть. Когда Чарльз Коэн вышел из своей комнаты, направляясь на завтрак, она уже поджидала его. — Мистер Коэн, я знаю отличное место, — выпалила Лара. Он в недоумении уставился на нее. — Какое место? Которое вы ищете? — Ну да. И где же? Лара пропустила вопрос мимо ушей. «Позвольте кое о чем вас спросить. Если бы у меня был участок земли, который бы вас устраивал, и если бы я построила на нем здание, вы бы согласились взять его у меня в аренду на 5 лет?» Коэн покачал головой. Вопрос чисто гипотетический, не так ли? И все же, — не отставала она. — Лара, — мягко сказал он, — вы представляете себе, что значит построить здание? — А я и не стала бы его строить, — заявила девушка. — Для этого я наняла бы архитектора и хорошую строительную фирму. Чарльз Коэн пристально смотрел на нее. — Понятно. И где же этот чудесный кусок земли? — Я покажу вам его, — сказала Лара. — Поверьте, вам он понравится. Лучшего и придумать невозможно. После завтрака Лара повела Коэна в центр города. На углу Мейн-стрит и Коммершал-стрит располагалась пустая квадратная площадка, которую Коэн и сам заприметил двумя днями раньше. — Вот это место я и имела в виду, — сказала Лара. Коэн стоял, притворяясь, что внимательно изучает площадку. — А у вас и есть чутье. Место действительно очень хорошее. Он уже успел осторожно навести справки и выяснил, что этот участок принадлежит банкиру Шону МакАлистеру. В задачу Коэна входило подобрать место, найти того, кто мог построить там здание, и затем заключить договор об аренде. Компании и дела не было до того, кто будет строить здание, лишь бы только оно отвечало всем предъявляемым ему требованиям. Коэн посмотрел на Лару. «Слишком молода», — подумал он. «Все это дурацкая затея. Хотя я нашла в Сиднее магазин, где продается кошерное мясо. Завтра я приготовлю вам стейк». У нее было умение сострадать. «Если бы я смогла получить этот участок и построить на нем отвечающее вашим спецификациям здание, — взволнованно говорила Лара, — вы бы взяли его в аренду на 5 лет?» Он помолчал, затем медленно сказал: «Нет, Лара, это была бы аренда на 10 лет». После обеда Лара отправилась к Шону МакАлистеру. Когда она появилась у него в кабинете, он удивленно вытаращил на нее глаза. — Ты пришла на несколько дней раньше, Лара. Сегодня только среда. — Я знаю, мистер МакАлистер. Я хочу попросить вас об одном одолжении. Банкир сидел в кресле, разглядывая Лару. Она и в самом деле превратилась в красивую девушку. — Нет, не девушку, женщину. Его глаза остановились на холмиках ее грудей, обтянутых хлопчатобумажной блузкой. — Садись, дорогуша. Так чем же я могу тебе помочь? Лара была слишком взволнована, чтобы сидеть. Я хочу взять ссуду. — Что? — не понял застигнутый врасплох МакАлистер. — Я бы хотела занять денег. Банкир снисходительно улыбнулся. — Нет проблем. Если тебе нужно новое платье или еще что-нибудь такое, я буду только рад заплатить тебе вперед. Я хочу попросить у вас 200 000 долларов. На лице МакАлистера от улыбки не осталось и следа. — Как я понимаю, это такая шутка. — Нет, сэр. Лара подалась вперед и выложила все на чистоту. Я хочу купить участок земли и построить на нем здание. У меня есть солидный съемщик, готовый взять его у меня в аренду на 10 лет. Это гарантирует возмещение расходов на покупку земли и строительство. МакАлистер хмурясь смотрел на Лару. — Ты уже договорилась с владельцем этого участка? — Как раз сейчас я с ним и договариваюсь, — невозмутимо ответила девушка. Потребовалось некоторое время, чтобы ее слова дошли до него. «Минуточку, ты хочешь сказать, что имеешь в виду землю, которая принадлежит мне?» «Именно так. Это участок на углу Мейн-стрит и Коммершал-стрит». «И ты пришла сюда, чтобы занять у меня деньги на покупку моей же земли?» Стоимость этого участка не превышает 20 тысяч долларов, я проверяла. А я вам предлагаю 30 тысяч. Вы наварите 10 тысяч долларов только на одной продаже земли, да плюс проценты от 200 тысяч долларов, которые вы одолжите мне на строительство здания. МакАлистер затряс головой. Ты просишь меня судить тебе 200 тысяч долларов и не даешь никаких гарантий. Об этом не может быть и речь. Гарантии есть, — заверила его Лара. У вас останутся закладные и на строительство, и на землю. Так что проиграть вы просто не можете. МакАлистер сидел и, разглядывая Лару, обдумывал ее предложение. Его губы тронула улыбка. «Ну ты нахалка!» — покачал он головой. «Между прочим, я никогда в жизни не смогу объяснить моему совету директоров, на каком основании я выдал такую суду». «У вас нет совета директоров», — возразила Лара. Улыбка МакАлистера стала еще шире. «Это верно!» — Лара наклонилась вперед, и он увидел, как ее груди коснулись поверхности стола. «Если вы скажете «да», мистер МакАлистер, вы никогда не пожалеете об этом, я обещаю». Он не мог оторвать глаз от ее грудей. «А ты совсем не похожа на своего отца, а?» «Нет, сэр, не похож». «Я другая», — со злостью подумала Лара. «Ну, хорошо», — осторожно проговорил банкир. «Предположим, чисто теоретически, что твое предложение меня заинтересовало. А кто же этот съемщик, готовый на 10 лет арендовать здание? Его зовут Чарльз Коэн. Он один из руководителей Continental Supplies». «Компания, владеющая сетью магазинов?» «Да». МакАлистер неожиданно насторожился, а Лара между тем продолжала. «Они хотят построить большой универмаг для шахтеров и лесорубов». МакАлистер почуял запах денег. «Где ты познакомилась с этим человеком?» — как бы между прочим спросил он. «Чарльз Коэн остановился в нашем общежитии». «Понятно». «Знаешь, Лара, я должен подумать». «Давай вернемся к этому вопросу завтра». Лара почти дрожала от волнения. «Спасибо, мистер МакАлистер, вы не пожалеете». Он улыбнулся. «Это верно. Я не пожалею». Во второй половине дня Шон МакАлистер отправился в общежитие, чтобы встретиться с Чарльзом Коэном. «Я заглянул, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение», — сказал банкир. «Меня зовут Шон МакАлистер. Я владелец местного банка. Прослышал, что вы приехали в наш город. Вам следовало остановиться в отеле, а не в общежитии. Там гораздо удобнее». «Но в отеле не было свободных мест», — объяснил Коэн. «Это потому, что мы не знали, кто вы такой». «А кто я такой?» Шон МакАлистер улыбнулся. «Не будем играть в кошки-мышки, мистер Коэн. От слухов не спрятаться. Мне известно, что вы хотели бы взять в аренду построенный на принадлежащей мне земле магазин». «О какой земле вы говорите?» «Об участке на углу Мейн-стрит и Коммершал-стрит. Великолепное место, правда? Думаю, нам ничто не мешает заключить сделку». «Но я уже заключил сделку с другим человеком». МакАлистер рассмеялся. «С Ларой? Не правда ли, прелестная малышка? А почему бы нам прямо сейчас не отправиться в банк и не подписать договор?» «Мне кажется, вы не совсем поняли, мистер МакАлистер. Я же сказал, что уже заключил сделку». «Мне кажется, это вы не совсем поняли, мистер Коэн. Эта земля не принадлежит Ларе. Ее хозяин я. Но она намерена выкупить у вас этот участок, не так ли?» «Да. Однако я вовсе не обязан продавать ей его». «А я вовсе не обязан именно его брать в аренду. Я знаю 3 других места, которые с таким же успехом подойдут мне. Так что спасибо, что навестили. Какое-то время Шон МакАлистер смотрел на Коэна. Вы хотите сказать... Вы это серьезно? Абсолютно. Я никогда не заключаю бесчестные сделки и никогда не отступаю от своих обещаний. Но Лара совершенно ничего не понимает в строительстве. Она рассчитывает найти людей, которые понимают. Естественно, за нами останется право одобрить ее выбор. Банкир задумался. Верно ли, что Continental Supplies намерена подписать договор об аренде сроком на 10 лет? Именно так. Ясно. Ну, в таком случае я должен подумать. Когда пришла Лара, Чарльз Коэн рассказал ей о визите банкира. Другими словами, расстроилась Лара, мистер МакАлистер решил действовать в обход меня и... Не волнуйтесь, успокоил ее Коэн. Он заключит сделку с вами. Вы действительно так думаете? Но он ведь банкир, и его бизнес — получение прибылей. А как насчет вас? Почему вы делаете для меня все это? Он и сам задавал себе этот вопрос. Да потому что ты ослепительно молода, — подумал Коэн, — потому что ты не должна жить в этом захолустье, потому что я бы хотел, чтобы у меня была такая же дочь, как ты. Однако вслух он сказал, — мне нечего терять, Лара. У меня на примете есть еще несколько мест, которые ничуть не хуже этого. Если вы сможете заполучить этот участок, я буду только рад оказать вам услугу. Моей компании все равно, с кем иметь дело. Если у вас будут средства, и я одобрю ваш выбор подрядчика, считайте, что наша сделка состоялась. Лару буквально захлестнуло чувство восторга. Я не знаю, как вас благодарить. Пойду к мистеру МакАлистеру, и на вашем месте я бы этого не делал. Перебил ее Коэн. Пусть сам придет. Лара встревожилась. А что, если он не... Придет, улыбнулся Коэн. Он передал ей отпечатанный текст договора. «Вот, возьмите, это договор об аренде сроком на 10 лет. Как вы понимаете, он вступит в силу при условии, если вы удовлетворите все наши требования к новому зданию». Он протянул ей пачку синик. «А это наши спецификации». Всю ночь Лара изучала чертежи и перечни технических требований, а утром ей позвонил Шон МакАлистер. — Лара, не могла бы ты зайти ко мне? — сказал он. Ее сердце бешено забилось. — Я буду у вас через 15 минут. Когда она вошла в кабинет, банкир уже ждал ее. — Я размышлял о нашем вчерашнем разговоре, — начал МакАлистер. — Мне бы хотелось взглянуть на договор об аренде, который собирается подписать мистер Коэн. — Он у меня уже есть, — проговорила Лара и, открыв сумочку, вытащила оттуда несколько листков. Шон МакАлистер внимательно прочитал их. — Кажется, все в порядке. — Значит, мы с вами можем заключить сделку? — затаив дыхание, спросила Лара. МакАлистер покачал головой. «Нет. Но я думала...» Его пальцы беспокойно стучали по столу. «Честно говоря, я вовсе не спешу продавать этот участок, Лара. Чем дольше он у меня будет, тем дороже станет». Она безучастно уставилась на него. «Но вы же... Твоя просьба очень и очень необычна. Чтобы предоставить тебе суду, мне нужна будет особая причина. Я не понимаю, какая такая особая причина? Ну, скажем так, маленькое вознаграждение. Признайся, Лара, у тебя был когда-нибудь любовник? — По Подобного вопроса она совершенно не ожидала. — У меня... нет. Лара почувствовала, что сделка ускользает из ее рук. Но какое это имеет отношение к... МакАлистер подался вперед. — Буду откровенным, Лара. Я нахожу тебя очень привлекательной и хотел бы переспать с тобой. Кви про кво, что значит одно вместо другого. Я знаю, что это значит. Ее лицо окаменело. Подумай хорошенько. Ведь это твой шанс выйти в люди, что-то иметь, что-то из себя представлять. В конце концов, доказать самой себе, что ты не такая, как твой отец. У Лары голова шла кругом. Скорее всего, больше у тебя уже никогда не будет такой возможности, Лара. Может быть, тебе требуется какое-то время, чтобы все обдумать, и... Нет. Она слышала, как глухо звучит ее голос. Я могу ответить сейчас. Она прижала к себе руки, пытаясь унять дрожь в теле. Все ее будущее, вся ее жизнь в этот момент зависели от слов, которые она собиралась произнести. «Я лягу с вами в постель». Осклабившись, МакАлистер поднялся и направился к Ларе, протягивая к ней свои толстые руки. «Не сейчас», — сказала она. После того, как я увижу договор. На следующий день Шон МакАлистер вручил Ларе договор о предоставлении банковской ссуды. Это очень простой договор, моя дорогая. Тебе выдается ссуда сроком на 10 лет в размере 200 тысяч долларов под 8% годовых. Он протянул ей авторучку. Так что тебе остается только подписать его. Вот здесь, на последней странице. Если не возражаете, я хотела бы сначала прочитать его, — сказала Лара и посмотрела на часы. Но сейчас у меня нет времени. Можно мне взять договор с собой? Завтра я его верну. Шон МакАлистер пожал плечами. Конечно. Он понизил голос. Что касается нашего маленького свидания... В следующую субботу мне надо будет поехать в Галифакс. Мы могли бы отправиться туда вместе. Лара взглянула на его плотоядную улыбку и почувствовала приступ тошноты. — Хорошо, — прошептала она. — Отлично. Итак, ты подписываешь договор, возвращаешь его мне, и мы считаем, что сделка состоялась. Он на минутку задумался. Тебе понадобится хороший строительный подрядчик. Строительная компания «Новая Шотландия». Известна тебе? Лицо Лары оживилось. Да, я знаю их прораба, База Стила. Баз Стил построил несколько самых больших домов в Глейс-Бэй. Прекрасно. У него отличная команда. Я бы рекомендовал тебе именно их. Завтра же я поговорю с Базом. В тот вечер Лара показала договор Чарльзу Коэну. Естественно, стыд не позволил рассказать ему о дополнительном условии, выдвинутом МакАлистером. Коэн внимательно прочитал документ и вернул его Ларе. — Я бы не советовал вам подписывать это, — заявил он. — Но почему? — тревожно спросила девушка. — Здесь есть пункт, в соответствии с которым строительство должно быть завершено к 31 декабря. В противном случае право собственности возвращается банку. Другими словами, здание будет принадлежать МакАлистеру, и моя компания станет его клиентом. Вы же лишитесь всего, да еще будете вынуждены возвращать ссуду и проценты. Надо потребовать, чтобы он изменил этот пункт. В ушах Лары звучали слова МакАлистера. «Честно говоря, я вовсе не спешу продавать этот участок. Чем дольше он будет у меня, тем дороже станет». Она покачала головой. «Он не будет этого делать». «Тогда вы сильно рискуете, Лара. Вы можете остаться ни с чем, кроме долга в 200 тысяч долларов да плюс проценты». Но если строительство будет закончено в срок, здесь есть очень большое «если». Когда вы возводите здание, вы зависите от многих людей. Вы бы удивились, узнав, сколько проблем может неожиданно возникнуть. В Сиднее есть отличная строительная компания. Она уже построила в нашем городе много домов. Я знакома с прорабом. Если он скажет, что сможет построить здание вовремя, я подпишу договор. Отчаянная решимость, которая слышалась в голосе Лары, заставила Коэна отбросить сомнения. — Ну хорошо, — в конце концов сказал он, — поговорите с ним. Лара разыскала база Стила на площадке строящегося в Сиднее пятиэтажного дома. Стил был мужчиной лет 40 с лишним, с седеющими волосами и обветренным лицом. Он тепло встретил Лару. — Какая приятная неожиданность! — воскликнул Бас. — Как же они отпустили из Глейсбея такую симпатичную девушку? — А я убежала! — засмеялась Лара. — Мистер Стил, у меня для вас есть работа. Он улыбнулся. — Ого! И что же ты строишь? Кукольный домик? — Нет. Она вытащила синьки, которые дал ей Чарльз Коэн. — Вот это! Некоторое время Бас Стил изучал чертежи, затем удивленно посмотрел на Лару. — Это очень серьезная работа. — А какое она имеет отношение к тебе? — Я заключила сделку, — гордо заявила она. — У меня будет собственное здание. Стил присвистнул. — Что ж, молодец, малышка. Но есть две загвоздки. — Да. Строительство должно быть завершено к 31 декабря, иначе право собственности будет возвращено банку, и расходы не должны превышать 170 тысяч долларов. — Это реально? Стил снова стал просматривать синьки, а Лара внимательно следила за ним. — Сделаем, — наконец сказал он. Лара едва сдерживала себя, чтобы не закричать от радости. — Тогда я нанимаю вас! Они пожали друг другу руки. — С таким прелестным боссом мне еще не приходилось работать, — рассмеялся Бас. — Спасибо. Когда вы сможете приступить к работе? — Вот что. Я завтра же поеду в Глейсбей и посмотрю участок. Я сделаю для тебя такое здание, которым ты будешь гордиться. Когда Лара уходила, ей казалось, что за спиной у нее выросли крылья. Лара возвратилась в Глейсбей и сразу же поделилась новостями с Чарльзом Коэном. — Вы уверены, что на эту компанию можно положиться, Лара? — спросил он. — Абсолютно. — заверила она. — Они строят дома и здесь, и в Сиднее, и в Галифаксе. И она просто заражала своим энтузиазмом. Коэн улыбнулся. — Ну хорошо. Значит, похоже, дела пошли. — Похоже, — просияла Лара. Но затем она вспомнила о предстоящем свидании с Шоном МакАлистером, и ее улыбка погасла. — В следующую субботу мне надо будет поехать в Галифакс. Мы могли бы отправиться туда вместе. Утром следующего дня Лара подписала договор. Шон МакАлистер был очень доволен собой. Он вовсе не собирался позволить ей владеть новым зданием и почти смеялся над ее наивностью. Он судит ей деньги, но, по сути, эти деньги он судит самому себе. Он представил, как будет заниматься любовью с этим юным созданием, и у него началась эрекция. Прежде Лара бывала в Галифаксе только дважды. По сравнению с Глейсбеем, это был суматошный город, полный пешеходов, автомобилей и переполненных товарами магазинов. Шон МакАлистер привез Лару в расположенный на окраине Галифакса мотель. Он въехал на стоянку и, погладив девушку по коленке, сказал: «Дорогуша, я пойду зарегистрируюсь, а ты подожди здесь». Лара сидела в машине и со страхом ждала. «Я продаю себя», — думала она, — «как проститутка. Но это все, что я могу продать. И, по крайней мере, Он считает, что я стою 200 тысяч долларов. Мой отец никогда в жизни не видел столько денег. Он всегда был слишком... Дверца машины распахнулась. Возле нее стоял ухмыляющийся МакАлистер. «Все в порядке. Пойдем». Лара вдруг почувствовала, что ей трудно дышать. Ее сердце так бешено колотилось, что казалось, оно вот-вот вырвется из груди. «Я этого не переживу», — пронеслось у нее в голове. «Лара!» Он как-то странно смотрел на нее. «С тобой все нормально?» «Нет, я умираю. Меня отвезут в больницу, и там я умру девственницей». «Все хорошо», — проговорила она. Она медленно выбралась из автомобиля и проследовала за МакАлистером в невзрачный домик с кроватью, двумя стульями, обшарпанным столом в комнате и крохотной ванной. Все было похоже на ночной кошмар. «И так это в первый раз, а?» — сказал МакАлистер. Лара вспомнила своих одноклассников, которые, случалось, ласкали ее и целовали ее груди и норовили залезть руками под юбку. «Да», — прошептала она, — «ты не должна нервничать. Секс — это самая естественная вещь на свете». Лара увидела, как МакАлистер начал стягивать с себя одежду. У него было пухлое тело. «Раздевайся», — приказал он. Она медленно сняла блузку, юбку и туфли, оставшись в одних только трусиках и лифчике. МакАлистер оглядел ее фигуру и подошел ближе. «Ты даже не знаешь, как ты хороша». Он прижался к ней и поцеловал в губы. Лара почувствовала отвращение, снимая остальное. Нетерпеливо сказал МакАлистер, затем подошел к кровати и стянул с себя трусы, высвободив твердый багровый член. «Да он же ни за что не влезет в меня», — испугалась Лара. «Я этого не вынесу. Ну, скорее», — подгонял ее банкир. Она не спеша сняла лифчик и трусики. «Боже мой», — воскликнул МакАлистер, — «ты фантастическая девушка. Уйди же сюда». Лара подошла к кровати и села. МакАлистер с силой сжал ее груди, и она вскрикнула от боли. «Ну, тебе же приятно, ведь правда? Тебе уже давно пора иметь своего мужчину!» МакАлистер опрокинул ее на спину и раздвинул ей ноги. «Я никак не предохраняюсь», — испугалась вдруг Лара. «Я хочу сказать, я могу забеременеть!» «Не волнуйся», — пообещал он, — «я не буду кончать в тебя». Через мгновение Лара почувствовала резкую боль от того, что МакАлистер начал проталкивать в нее свой член. «Подождите!» — закричала она. «Я...» Но было уже поздно. Он резко вошел в нее, причинив ей мучительную боль, и теперь его тело поднималось и опускалось все сильнее и сильнее, а Лара лежала, зажав, чтобы не кричать, ладонью рот. «Через минуту это кончится», — думала она, — «и у меня будет собственное здание, и я смогу построить второй дом, а потом еще один». Боль становилась невыносимой. «Работай тазом!» — закричал МакАлистер. «Не лежи, как неживая! Шевелись!» Она попыталась шевельнуться, но это оказалось невозможным. Ей было слишком больно. Внезапно МакАлистер тяжело задышал, и Лара почувствовала, как начало сотрясаться его тело. Затем он удовлетворенно вздохнул и, навалившись на нее, обмяк. Лара была в ужасе. «Вы же обещали мне...» МакАлистер приподнялся, опершись на локти, и честно признался. «Дорогая, ты так прекрасна, что я ничего не мог с собой поделать. Но не волнуйся, если ты забеременеешь, у меня есть знакомый врач, который тебе поможет». Лара отвернулась, чтобы он не мог видеть написанное на ее лице отвращение. Опустошенная и истекающая кровью, она с трудом добралась до ванной. Включив душ и подставив тело теплым струям, она говорила себе: «Вот и все. Я сделала это. Теперь у меня есть земля, и я буду богатой». Ей осталось только одеться, вернуться в Глейс-Бэй и заняться строительством. Когда она вышла из ванной, Шон МакАлистер сказал: «Было так хорошо, что нам обязательно надо будет это повторить».